и в описываемое время встречаем известие о богатырях. И в этот период человек, благодаря физической силе, мог выделиться, приобрести особенное значение и давать победу тому или другому князю. К богатырям, как видно, питали особенные уважения, называли их людьми божиими. Замечателен рассказ летописи под 1148 годом о богатыре Демьяне Куденевиче. Этот богатырь жил в Переяславле Южном у князя Мстислава Изяславича, в то время, когда сын Юрия Долгорукова Глеб хотел врасплох напасть на Переяславль. Узнавши о приближении Глеба, князь Мстислав отправился немедленно к Демьяну и сказал ему: «Человек Божий, теперь время Божией помощи и Пречистой Богородицы, и твоего мужества и крепости». Демьян тотчас же сел на коня со слугою своим Тарасом и пятью молодыми отроками, потому что остальные разошлись неизвестно куда. Богатырь выехал из города, встретил князя Глеба Юрьевича на поле у посада, с яростью напал на него и многих убил нещадно. Князь Глеб испугался, побежал назад, а Демьяну Куденевичу послал сказать: «Я приходил на любовь и на мир, а не на рать». Но скоро Глеб с половцами пришел опять к Переяславлю. Демьян один выехал из города без доспехов, перебил много неприятелей, но сам был пострелен во многих местах от половцев и в изнеможении возвратился в город. Князь Мстислав пришел к нему, принес много даров, обещал дать волости. Богатырь отвечал ему: «О, суета человеческая! Кто, будучи мертв, желает даров тленных и власти погибающей?» С этими словами Демьян уснул вечным сном, и был по нем плач великий во всем городе. В рассказе о Липецкой битве упоминаются также богатыри, бывшие на стороне Мстислава Торопецкого. В рассказах о Калкской битве говорится, что тут пало 80 храбрецов или богатырей. Обратимся теперь к народонаселению, городскому и сельскому. Русская земля в самом обширном смысле слова, то есть все русские владения, разделялась на несколько отдельных земель или волостей. Русская земля в тесном смысле, то есть Киевская, Волынская, Смоленская, Суздальская и так далее. Слово «волость», «власть» означало и княжение, власть, и княжество, владение, область. Между словами «волость» и «земля» можно, впрочем, заметить различие. Земля имела чисто географическое значение, тогда как волость содержит в себе всегда значение зависимости известного участка земли от князя или главного города. В этом смысле название волости носит окружная земля в противоположность городу и жители ее в противоположность горожанам. Новгородская земля есть Новгородия, земля, обитаемая новгородцами, как польская земля есть Польша, чешская земля – Богемия. Новгородская же волость означает земли, подведомственные, подчиненные Новгороду Великому. Переход слова «власть» – «волость» от означения «владеющего» к означению «владеемого» был очень легок. Князь, старший город, были власти, владетели, окружающими населенными местами. Здесь была их власть, эти места были в их власти, они были их власть. Первоначально, до призвания Рюрика, летописец указывает нам племена, независимые друг от друга. Это видно из его слов, что каждое племя имело свое княженье. Встречаем сначала и название земель от имени племен. Например, Деревская земля. Следовательно, можно думать, что первоначально границы земель соответствовали границам племен. Но с тех пор, как началась деятельность князей Рюриковичей, это совпадение границ было нарушено, и в последующем делении земель или властей между князьями мы не можем отыскать прежнего основания. Так земля новгородская заключает в себе землю и славян, и кривичей. Земля полоцкая – землю кривичей и дриговичей. Смоленская – кривичей и радимичей. Киевская – полян, древлян и дриговичей. Черниговская – северян и вятичей. Уже самая перемена названий, исчезновение имен племенных, заменение их именами, заимствованными от главных городов, показывает нам, что основание деления здесь другое, а не прежнее племенное. Несмотря, впрочем, на то, что явилось новое могущественное начало, власть княжеская, под влиянием которой, несомненно, совершился переход народонаселения из племенного быта в областной, прежнее значение древних главных городов не утратилось для окружного народонаселения, чему, разумеется, прежде всего способствовала первоначальная неопределенность отношений городового народонаселения к князьям, неопределенность, преимущественно зависевшая от родовых княжеских отношений, от частого перехода князей из одной волости в другую, при спорности прав княжеских относительно наследства, при усобицах, отсутствии князей волости, необходимо должны были смотреть на главные, старшие города, сообразоваться с их решением. Отсюда главные, древние, старшие города в волости удерживают относительно последней, относительно младших городов или пригородов, значение властей, называются властями. Новгородцы изначала, и смоляне, и киевляне, и палачане, и все власти, как на думу навече сходятся, и на чем старшие положат, на том пригороды станут, говорит летописец. Таких мест летописи, из которых можно было бы узнать об отношениях младших городов в волости к старшим, очень мало. Тут же в рассказе летописца под 1175 годом видим, что ростовцы считают себя вправе посадить посадника в пригороде своем Владимире, и владимирцы потом, утесненные ростиславичами,